Жюль Верн. Властелин мира. Глава первая. Что происходит в округе? Горный хребет, который тянется вдоль американского побережья Атлантического океана через Северную Каролину, Виргинию, Мэриленд, Пенсильванию и штат Нью-Йорк, носит название Олеганские и Апалачские горы. Они образуют две различные цепи. На западе – Камберлендские, на востоке – Голубые горы. Эта горная гряда – самая значительная в западной части Северной Каролины. Простирается в длину приблизительно на 900 миль или на 1600 километров. Однако высота ее в среднем только 6000 футов. И самая высокая ее точка – гора Вашингтон, 1918 метров. Для альпинистов этот горный хребет, один конец его спускается к рекам штата Алабама, а другой к заливу Святого Лаврентия, не представляет большого интереса. Даже самые крутые его гребни не достигают верхних слоев атмосферы. И потому в нем нет той притягательной силы, которой обладают великолепные вершины Старого и Нового Света. Однако и в этой цепи была одна гора – Грейт Эйри, на которую не могли взобраться туристы и которая поэтому слыла неприступной. Впрочем, хотя до сих пор альпинисты пренебрегали вершиной Грейт Эйри, вскоре ей суждено было привлечь всеобщее внимание и даже вызвать тревогу по совершенно особым причинам. О них я и должен рассказать в начале этой истории. Если я заговорил здесь о себе, то единственно потому, что, как увидит читатель, я имел непосредственное отношение к одному из самых замечательных событий XX века. Порой я даже спрашиваю себя, не изменяет ли мне память, действительно ли это событие произошло, или я пережил его только в своем воображении. В качестве главного инспектора Вашингтонской полиции я в течение 15 лет принимал участие в расследовании самых разнообразных дел, и мне часто давали секретные поручения, к которым я, как человек весьма любознательный, имел особое пристрастие. Неудивительно поэтому, что мое начальство вовлекло меня и в эту невероятную авантюру, где мне предстояло столкнуться с непостижимыми тайнами. Однако я с самого начала предупреждаю, что мне должны верить на слово, потому что, говоря об этих чудесных событиях, я не могу привести в свидетели никого, кроме самого себя. А если мне не захотят верить, ну что ж, пусть не верят. Вершина Грейт Эйри расположена как раз среди той живописной цепи Голубых гор, которая тянется вдоль западной части Северной Каролины. Ее округлые контуры ясно видны при выходе из поселка Маргантон, выстроенного на берегу реки Сатавбы, и еще лучше из местечка Pleasant Garden, расположенного несколькими милями ближе. Что же такое в сущности эта вершина Грейт Эйри? Оправдывает ли она имя, данное ей жителями окрестностей этой части Голубых гор? Название последних вполне уместно. При известных атмосферных условиях их очертания окрашиваются лазурью. Но если под именем Грейт Эйри подразумевается орлиное гнездо, то не связано ли это с тем, что там находят приют хищные птицы, орлы, коршуны и кондоры? Не парят ли они крикливыми стаями над этим пристанищем, доступным только им одним. Нет, права, их здесь не больше, чем на других вершинах Алиганских гор. И даже напротив, было замечено, что в иные дни, подлетев к Грейтейре, пернатые хищники как будто спешат удалиться от этого места и, описав над ним несколько кругов, разлетаются в разные стороны, оглашая воздух своими пронзительными криками. Так почему же тогда эта гора получила имя Грейт-Эйри? Не лучше ли было бы назвать вершину просто цирком? Ведь такого рода амфитеатры часто встречаются в гористых областях разных стран. Должно быть, там, среди высоких скал, есть обширная и глубокая котловина. Возможно, даже небольшое озеро или водоем, образованные зимними дождями и снегом. Такие озера есть и в Апалачских горах, на разной высоте. Они нередко попадаются в горных цепях Старого и Нового Света. Пожалуй, под названием «Цирк» и следовало бы отныне включить эту вершину в географические справочники. И, наконец, последняя гипотеза. Нет ли на вершине Грейт-Эйри кратера, принадлежащего погруженному в долгий сон вулкану, который когда-нибудь может проснуться от подземных толчков? Не угрожает ли он окрестным жителям такой же катастрофой, какая произошла во время яростных извержений Кракатау и Монпеле? Если озеро действительно существует, то разве нельзя предположить, что воды его, просочившись в недра земли, превращаются от подземного огня в пар и угрожают равнинам Каролины таким же бедствием, какое имело место в 1902 году на Мартинике? Это предположение недавно подтвердилось некоторыми признаками. Над Грейт-Эйри появились пары, указывавшие на наличие каких-то геологических процессов. Однажды крестьяне, работавшие в поле, услышали даже какой-то необъяснимый глухой гул. А ночью над горой появился огненный столб. Пары вырывались из котловины, и когда ветер отогнал их к востоку, на земле остались следы пепла и копоти. Среди царившего вокруг мрака тусклое пламя, отраженное низко нависшими облаками, бросало на окрестности какой-то зловещий свет. Неудивительно, что эти странные явления сильно встревожили всю область. Необходимо было выяснить, что же в сущности происходит. Газеты Каролины беспрестанно упоминали о так называемой «тайне Грейт-Эйри». Они обсуждали вопрос, не опасно ли жить поблизости от горы. Статьи вызвали одновременно любопытство и тревогу. Любопытство у людей, которые, не подвергаясь никакой опасности, попросту интересовались явлениями природы. И тревогу у тех, кто рисковал стать жертвами этих явлений, если они действительно представляли угрозу для обитателей окрестных селений. В большинстве своем это были жители Плезент-Гардена, Маргантона, а также других поселков и довольно многочисленных ферм, разбросанных у подножья Апалачских гор. Жаль, конечно, что альпинисты до сих пор ни разу не сделали попытки взобраться на Грейт-Эйри. Никто еще не переступал через окружающую ее скалистую стену. А может быть, там и не существовало расщелины, открывавшей доступ в котловину. Но разве не было поблизости другой остроконечной или конусообразной горы, по высоте превосходящей Грейт-Эйри, откуда открывался бы вид на всю ее вершину? Нет, на несколько километров вокруг не было гор выше Грейт Эйри. Гора Веллингтон, одна из высочайших точек Аллеган, находилась слишком далеко. Итак, тщательное исследование Грейт Эйри стало теперь совершенно необходимым. В интересах населения округа нужно было узнать, нет ли там кратера и не угрожает ли западной части Каролины извержение вулкана. Следовательно, ничего не оставалось, как только попытаться проникнуть в котловину и определить причину наблюдаемых явлений. Но прежде чем осуществилась эта попытка, как известно, сопряженная с большими трудностями, представился случай, казалось бы, дававший возможность выяснить внутреннюю структуру Грейт Эйри, не взбираясь на ее круче. В первых числах сентября этого года воздухоплаватель Уилкер должен был подняться на аэростате из Моргантона. Предполагали, что восточным ветром баллон будет отнесен к Грейт Эйри и надеялись, что он пролетит как раз над вершиной. В таком случае, оказавшись на несколько сот футов выше горы, Уилкер при помощи сильной подзорной трубы мог бы рассмотреть котловину до самой глубины и выяснить, не зияет ли между высокими скалами кратер вулкана. В сущности, это и был главный вопрос. Если бы он разрешился, стало бы ясно, должно ли население окрестностей в более или менее близком будущем опасаться извержения вулкана. Подъем аэростата совершился по намеченному плану. Дул ровный, не слишком сильный ветер. Небо было ясное. Утренний туман только что растаял от ярких лучей солнца. Если котловина не будет затянута дымкой испарений, аэронавт сможет осмотреть ее на всем протяжении. В случае выделения подземных паров он, несомненно, их заметит. И тогда придется констатировать, что в этой части Голубых гор действительно существует вулкан, и кратером его является Грейт Эйри. Воздушный шар поднялся сначала на высоту в 1500 футов и в течение четверти часа оставался неподвижным, так как ветер дул только у поверхности земли и не ощущался на такой высоте. Но какое разочарование! Вскоре аэростат испытал на себе действие другого атмосферного течения, и его стало относить к востоку. Таким образом, он удалялся от горной цепи, и никакой надежды на то, что он снова к ней приблизится, не оставалось. Прошло несколько минут, и жители местечка потеряли аэростат из виду. А впоследствии они узнали, что он опустился в окрестностях Ролли, в Северной Каролине. Попытка не удалась, но было решено повторить ее в более благоприятных условиях. Дело в том, что с горы опять раздавался шум. Из нее вырывались черные, как сажа, пары. В облаках отражался мерцающий свет. Понятно, что тревога не прекращалась. Местность по-прежнему оставалась под угрозой землетрясения или извержения вулкана. Но вот с начала апреля опасения, до тех пор более или менее смутные, превратились в непреодолимый страх. И на то были серьезные причины. Местные газеты быстро откликнулись на всеобщую панику. Теперь весь округ между горной цепью и Моргантоном со дня на день ожидал катастрофы. В ночь с 4 на 5 апреля жители Плезент-Гардена были разбужены взрывом, сопровождавшимся оглушительным грохотом. Среди жителей, решивших, что это обрушилась часть горной цепи, началась паника. Люди выскочили из домов и, боясь, что перед ними вот-вот разверзнется огромная пропасть, которая поглотит фермы и поселки на протяжении 10-15 миль, готовы были броситься бежать. Ночь была темная. Над долиной нависали густые облака. Даже и днем они скрыли бы из виду вершины голубых гор. Среди этой тьмы разглядеть что-либо было невозможно. Со всех сторон раздавались крики. Группы растерянных жителей, мужчины, женщины, дети, метались в поисках дороги и в смятении толкали друг друга. То тут, то там слышались испуганные возгласы. Землетрясение, извержение вулкана. Какого? Грейт Эйри. Весть о том, что на равнину полилась лава и посыпались камни и шлак, быстро донеслась до Маргантона. Следовало обратить внимание хотя бы на то, что в случае извержения грохот еще усилился бы и над горой появилось бы пламя. Люди не могли бы не заметить в темноте светящихся потоков лавы. Однако никому это не пришло в голову. И перепуганные жители продолжили утверждать, что их дома содрогаются от подземных толчков. Впрочем, эти толчки мог вызвать обвал какой-нибудь скалы, обрушившейся со склонов горной цепи. Все с ужасом ждали чего-то, охваченные смертельной тревогой, готовые в любую минуту бежать к Плезент-Гардену или Маргантону. В течение следующего часа не произошло ничего нового. Только легкий западный ветер, который отчасти задерживала длинная гряда Апалачских гор, долетал сквозь жесткую хвою вечнозеленых деревьев, густо растущих в болотистых низинах. Паника не возобновлялась, и люди уже собирались разойтись по домам. По-видимому, бояться теперь было нечего. И все-таки все с нетерпением ждали наступления утра. Должно быть, произошел обвал. Какая-то громадная глыба низверглась с высоты Грейт Эйри. При первых лучах зари легко будет убедиться в этом, пройдя несколько миль вдоль подножия горной цепи. Но вот около 3 часов утра новая тревога. Над гребнем скал показалось пламя. Отраженное облаками, оно осветило заревом все небо. В то же время сверху слышалось какое-то потрескивание. Видимо, на вершине что-то горело. Уж не пожар ли начался там наверху? Но от чего бы он мог произойти? Во всяком случае, не от молнии, ведь никто не слышал раскатов грома. Правда, горючего было сколько угодно, потому что весь Олеганский хребет и Кемберлендские голубые горы на этой высоте еще покрыт лесом. Там растет множество кипарисов, латаний и других вечнозеленых деревьев. «Извержение! Извержение!» — закричали со всех сторон. Так значит, Грейт Эйри — это кратер вулкана, таящегося в недрах гор. Ведь он потух столько лет, вернее, столько веков назад. Так неужели же он опять начал действовать? Что если за пламенем последует дождь из раскаленных камней, ливень из пепла и шлака? Что если сейчас польется лава, которая сожжет все на своем пути, уничтожит городки, селения, фермы, словом, весь этот обширный край с его равнинами, с его полями, лесами, даже и за пределами Плезент-Гардена и Маргантона? На этот раз поднялась такая паника, что остановить ее было невозможно. Обезумевшие от страха женщины, схватив своих детей, бросились к дорогам, ведущим на восток, чтобы как можно быстрее покинуть места, где начиналось землетрясение. Мужчины вытаскивали из домов вещи, связывали в узлы все самое ценное, выпускали лошадей, коров, овец, в страхе бросавшихся в разные стороны. Какой хаос представляло собой это скопление людей и животных в темную ночь среди лесов, которые вот-вот охватят пламя вулкана, у болот, грозивших каждую минуту затопить все кругом. Казалось, даже сама земля готова была расступиться под ногами беглецов. Успеют ли они спастись, если бурный поток раскаленной лавы, разлившись по поверхности земли, преградит им дорогу? Некоторые из самых состоятельных фермеров, наиболее рассудительные, все же остались в поселке и хотели остановить перепуганную толпу. Но все их усилия были напрасны. Они отправились на разведку и, остановившись за милю от горной цепи, увидели, что пламя побледнело и скоро должно погаснуть. В самом деле, не похоже было на то, что местности угрожает извержение вулкана. С горы не летели камни, потоки лавы не спускались по склонам, из недр земли не доносилось гула. Не было никаких признаков тех сейсмических возмущений, которые могут в одно мгновение опустошить целую страну. Отсюда было сделано следующее справедливое заключение. Сила огня, бушевавшего в котловине Грейт Эйри, по-видимому, ослабевала. Облако постепенно бледнело. Скоро вся равнина должна была погрузиться в глубокий мрак до наступления утра. Между тем толпа, отойдя на такое расстояние, где ей уже не угрожала опасность, остановилась. Затем она повернула назад, и к утру многие беглецы возвратились в свои селения и на фермы. Около 4 часов утра утесы Грейтери едва окрашивались слабыми отсветами. Пожар догорал, несомненно, из-за недостатка горючего. И хотя причина его так и осталась неизвестной, можно было надеяться, что он не возобновится. Судя по всему, на Грейтери теперь не происходило никаких вулканических явлений. Не было оснований думать, что жители ее окрестностей находятся под угрозой извержения или землетрясения. А часов в 5 утра с вершины, еще окутанной ночной мглой, донеслись странные звуки. Нечто вроде сильного и ровного дыхания, сопровождаемого мощными ударами крыльев. И если бы было светло, люди из селений и ферм могли бы заметить, как по небу пронеслась какая-то гигантская хищная птица, какое-то крылатое чудовище, которое, поднявшись над Грейтери, полетело на восток.